51. Между тем, пока они медлили, колеблись между надеждой и страхом, некая Эпихарида, неведомо как дознавшись об их замысле, ранее она была далека от каких-либо забот об общественном благе, принимается распалять и корить заговорщиков и, в конце концов, наскучив их нерешительностью, пытается в компании поколебать и связать с сообщничеством видных начальников Мизенского флота. Приступила она к этому следующим образом. В этом флоте служил Наварх Волузи Прокул, один из тех, кому было поручено умертвить мать Нерона, считавший, что, принимая во внимание значительность преступления, в котором он принимал участие, его недостаточно выдвинули. Был ли он давним знакомым Эпихариды, или их приятельские отношения завязались незадолго перед тем, но, так или иначе, он рассказал ей об оказанных им Нерону услугах, о том, что они остались ненагражденными, и присоединил к этому жалобы и угрозу отмстить ему, как только представится случай, чем и внушил ей надежду, что он может быть втянут в заговор и затем вовлечь в него многих. А участие флота расширяло возможности, так как Нерон, бывая в Путеолах и Мизенах, постоянно развлекался морскими плаваниями. И Эпихарида идет все далее. Она перечисляет злодеяния Принцепса, говорит, что он отнял у Сената последнюю власть. Примечание 30. В этом месте текст, видимо, испорчен. Последнее предложение переведено не вполне точно, однако с сохранением его смысла. Конец примечания. Но приняты меры, чтобы наказать его за угнетение государства. Пусть только Прокул окажет содействие в этом деле, пусть приведет в стан заговорщиков наиболее отважных и решительных воинов, и он может ожидать достойной награды. Имен заговорщиков Эпихарида, однако, не назвала. Благодаря этому донос Прокула ни к чему не повел, хотя обо всем услышанном он известил Нерона. Эпихарида была вызвана на допрос, и ей устроена очная ставка с доносчиком, но так как его показания не могли быть подтверждены свидетелями, ей было нетрудно отвергнуть их. Страница 302. И все же ее удержали под стражу, так как Нерон остался при подозрении, что хотя донос не доказан, он, возможно, соответствует истине.